Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу, и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль. Так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела в полголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия. Мне казалось, что я весь превратился в слух, и что всего страннее не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались отдельно одна от другой этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя. Восторг ее доходил до какого-то исступления. Каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки. Она попеременно то с важностью кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд. «Ах, мой друг!» Вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал. Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом. Эта адская мука не могла долго продолжаться. Я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра. Впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное. В Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти. Она умерла в Неаполе, а я, как видишь, мой друг, я жив еще, — примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.